Часть вторая. Прошел ровно один день. Восстановление Слюр-Стрит продвигалось гораздо быстрее, чем я ожидала. Без магии, разумеется, не обошлось, но в процессе принимала участие обычная строительная техника. Факультету современной магии это очень подходило. По всей видимости, такую работу иногда давали компаниям, которые получали деньги от часовой башни и держали язык за зубами. Однако, мой учитель почти не покидал свой кабинет. Лично убедившись, что ученики и преподаватели не пострадали, он отстранился от всех. Когда на факультет заявлялись другие члены часовой башни и начинали задавать вопросы, желая узнать, что произошло, он уделял им лишь необходимый минимум времени. Даже ученики, которые постоянно бегали за моим учителем, держались в стороне при виде его измождённого лица, как бы сильно они им не восхищались, говорить с ним в таком состоянии было сложно. Оправившись от ранений, Свен присоединился к флоту и вплотную занялся учениками. Вместе с преподавателями они приводили в порядок помещение, вносили изменения в расписание и оценивали предоставленные доклады. Даже флот оказался на удивление надежным. Вероятно, это была одна из множества непостижимых особенностей его интуиции. Райнес, которая тоже была скована ситуацией, покинула кабинет моего учителя спустя примерно 10 минут. А я даже не могла попасть в собственную комнату. Поскольку жилые помещения еще не очистили от пыли, я сидела в коридоре рядом с его кабинетом. Некоторые ученики и преподаватели приносили мне кофе, шоколад и слова утешения, за что я была им очень благодарна. Я лишь успела рассказать Райнес о том, что произошло с учителем в мастерской Хартлиса. «Думаешь, учитель сможет прийти в себя?» «Ха, нет, если только не произойдет что-то неожиданное», — ответил Ад, висевший на крючке под моим правым плечом. Не удивлюсь, если он запрётся там на целый год. Сама подумай. Всё, на чем строилась его жизнь, перевернулась с ног на голову наихудшим образом. Этот парень попросту морально не готов с этим справиться. В словах Адда была чересчур болезненная истина. Я тоже находила это разумным. Учитывая, сколько всего произошло за последнее время, учитель вряд ли сможет оправиться. Предстоящий суд великих, главной темой которого станет реорганизация Альбиона. Хартлис, который хотел призвать Искандера, его внезапное нападение вместе с Фейкер на Слюр-Стрит и, наконец, периодическое появление фрагмента могилы духа прямо под факультетом современной магии, с его помощью Хартлису и Фейкер удалось проникнуть в Альбион. Любое из этих четырех событий уже можно было считать серьезным ударом. Вдобавок ко всему, все ученики Хартлиса пропали без вести, а одного из них убили в запертой комнате в тайном отделе вскрытия. «Тот старик, лорд Юлифис, сказал, что суд великих состоится через 3 дня». Это 2 февраля, то есть завтра. Что ж, полная безнадёга. Видимо, придется нам справляться без него. Я не могла заставить себя ответить на это. В моем сердце катались камни, сминая мягкие внутренности. Я знала, что должна что-то сделать, но боль мешала встать на ноги. Кабинет учителя находился прямо передо мной, но мне казалось, что нас разделили километры. Мне не стоит говорить с ним. У него есть полное право запереться у себя в кабинете. Разве его можно винить после того, как все, над чем он так упорно трудился, обратилось в ничто? Наверное, правильнее будет дождаться, пока он не выйдет сам. Но чего я добьюсь, сидя здесь? Это была самая обычная зависимость. Для его же блага мне стоило бы готовиться помочь ему всем, чем только можно, как только он встанет на ноги. Именно этим сейчас занимались Райнес, Вен и Флат. Пусть то, что они делали, было мне не по силам, я точно могла чем-нибудь помочь. Но... Слова распались, так и не слетев с моих губ. Это невозможно было принять, даже если в этом был смысл. Я видела выражение лица учителя, но все равно не могла его игнорировать, как бы сильно он ни сторонился других. Но я... Мой голос дрожал, ноги оцепенели от неподвижности, но я не могла сидеть дальше. Я медленно встала и посмотрела на дверь передо мной. Мне не хватало смелости, но это было неважно. Мне просто нужно было двигаться вперед. Словно вознося молитву, я сделала шаг, затем другой. Сердце бешено колотилось в груди. На меня нахлынул ужас. Лучше умереть 1000 раз, чем быть отвергнутой, но я все равно подняла руку и постучалась в дверь. Ответа не последовало, однако запрета я тоже не услышала. «Можно?» Я повернула ручку двери. Потолок был настолько высоко, что заменял собой небо. Раскинувшись во все стороны, он непостижимо мерцал всевозможными оттенками. Всё, начиная от света и заканчивая самим воздухом, вызывало у нее невероятно освежающее чувство. Возможно, причиной тому было таинство, сохранившееся под землей. Нет, как заметила Тока, Координаты этого места оставались неопределёнными, поэтому говорить, что она находилась под землёй, было нельзя. В далёком прошлом подземелье порой называли страной мёртвых, поэтому было бы более логично считать это место неким иным царством. Альбион. Могила духа, расположенная глубоко под часовой башней. Это был мир, где практически не действовали законы физики, добраться до которого можно было лишь опустившись на десятки километров. Стоило ли говорить, что под землёй существовало другое небо? В годы службы своему непревзойдённому царю она никогда не видела ничего подобного. Если бы она могла сохранить эти воспоминания, то ей было бы чем похвастаться. То есть она стала бы говорить с ублюдками, предавшими царя? В её сердце внезапно вспыхнула искра тёмного пламени. Разумеется, нет. Внутри неё бушевали эмоции, которые она не могла контролировать. Страсть, когда-то вызывавшая желание завоевать мир, стала кипящей ненавистью к бывшим товарищам. После призыва в этот мир она узнала о кровавой бойне, которую развязали подданные царя за право стать его преемником. Войны диадохов. Разумеется, среди них были личности, с которыми Фейкер никогда не разговаривала с глазу на глаз, вроде секретаря Эвмена, но она не могла понять, почему такие люди, как мать царя Олимпиады или другие великие генералы, начали грызть друг другу глотки. Даже если причиной всему были смутные слова самого царя, что его место займёт сильнейший. «Что не так, Фейкер?» Раздался голос рядом с ней. «Ничего, что стоило бы твоего внимания, мастер. Я просто задумалась», — сказала Фейкер, покачав головой, опустив взгляд. Сейчас мастер и слуга просто переводили дух. Часовая башня, возможно, уже наблюдала за ними, поэтому вместо того, чтобы идти через шахтёрский город, они начали прокладывать путь, руководствуясь указаниями Хартлесса. Открутив крышку фляги, которая была у неё в руках, Фейкер сделала глоток вина и вздохнула. «Хорошая. Славно боги сидят прямо рядом со мной. Твои боги очень щедры, не так ли?» Услышав это, Фейкер улыбнулась. «Разумеется. Всё из дар богов, начиная с хаоса и заканчивая замешательством. Холодный расчёт не поможет добраться до каждого уголка мира, поэтому спасение найдёт лишь тот, кто мертвецки пьян». «Вот как». Всё равно немного странно слышать это от мага из эпохи богов. Не говори так. Современные заклинания не так уж сильно отличаются от тех, к которым я привыкла. Значит, дело в чём-то другом. Если я правильно помню, ты назвала кукольницу Гранда уязвимой. «Да», — сказала Фейкер. «Честно говоря, это поразило меня до глубины души. Магия этой эпохи не просто отстала на пару шагов. От моей её уже отделяет целое измерение». Им удалось доставить нам проблем лишь потому, что их цели отличались от наших. Понятия не имею, какие ещё трюки были припрятаны в рукаве у этой Азаки. Действительно. Согласился Хартлесс. То же касалось и фамильяра проекции, которого она хотела использовать в конце. Они не знали, чего ожидать. Фейкер не стала бы недооценивать интеллект женщины из такой далёкой страны, как Япония, которая поднялась до ранга Гранд и бросила вызов магу из эпохи богов. «Поэтому у меня к ней есть много вопросов. Думаю, нам повезло, что мы смогли сбежать прежде, чем она смогла разыграть все свои карты». Фыркнув, Фейкер вновь приложилась к фляге. «Теперь нам нужно лишь успеть пробиться до нужного места в этом огромном лабиринте, верно?» «Да. Но мы потратили больше магической энергии, чем я ожидал», — сказал Хартлесс, с некоторым смущением опустив взгляд. «Какой странный мастер», — подумала Фейкер. Несмотря на то, что его вежливые слова сочились присущей магам надменностью, было в нём что-то по-мальчишески невинное. Он отличался от царя, которому она служила, и брата, которому она доверяла. Поэтому, оказавшись в современной эпохе, Фейкер не стала возражать против временного служения мастеру. Разумеется, душой она по-прежнему была со своим царём. Однако Фейкер не видела ничего плохого в том, чтобы подчиняться его приказам, потому что он чем-то заинтересовал её. Чем-то, чего она не видела в армии, части которой была. Поэтому она сказала ему несколько редких слов сочувствия. «Ты единственный, кто от этого страдает. Я получила лишь самый минимум поддержки от Святого Грааля. Как у тебя с резервами?» «Нормально. Тогда беспокоиться не о чем», — сказала Фейкер, едва заметно кивнув. «Отныне это наша битва, верно?» Она бросила взгляд на некое подобие дверного проёма, образованного несколькими искривлёнными деревьями. Это был один из входов в великую магическую цепь внутри Альбиона. Сказать по правде, Фейкер была очень счастлива. Она стояла перед концом другого мира, который её царю не довелось увидеть. «Повтори-ка, нам куда?» «На 175-й ярус великой магической цепи. Кое-где можно срезать, но структура Альбиона постоянно меняется. Вряд ли нам удастся обнаружить стабильные короткие пути там, где они должны быть. Замечательно. Для мотивации мне больше и не надо. Поэтому современные маги бросают вызов этому месту, да? Вообще-то маги приходят сюда, чтобы исследовать лабиринт и добывать артефакты, а не сражаться. Из местных существ лишь 20% готовы вступить в открытый бой. Остальных даже противниками не назовешь. Иногда их даже захватывают живьем. А, тогда мы довольно разные. То, что она действовала не так, как современные маги, на удивление радовало ее. «Самое время», — сказала Фейкер и кровожадно улыбнулась. «Давай же завоюем Альбион, мастер!»